Заодно во главе Государственной строительной комиссии инспектировал новую трансполярную магистраль, лихо растянувшуюся от Архангельска до Чукотки, и дальше до Петропавловска-Камчатского. Таким образом, это будет первая железнодорожная ветка, которая дотянется до этого города. Вторая будет Ленско-Камчатская магистраль, к строительству которой совсем недавно приступили. Одновременно с ней строят Пинжинскую приливную электростанцию, которая будет генерировать огромное количество энергии, еще больше, чем все электростанции Юго-Восточной Азии вместе взятые. Ленско-Камчатская магистраль пройдет по верху данной приливной электростанции как по дамбе. Тем самым, это сильно сократит путь от Якутска до Камчатки и повысит значение самой Пинжинской электростанции. Она запитает чистой зеленой энергией весь Дальний Восток России, обеспечит новые мегастройки и поддержит жизнь в будущих городах, которые будут построены на Камчатке и по берегам обеих великих океанов. Эта дорога золотая. Ее возведение стоило гигантских денег и ресурсов. И если бы не инженерная и материальная помощь Навесера, строительство этой дороги было бы просто невозможно, слишком непосильная работа, особенно сейчас. Во-первых, сложный рельеф, я бы сказал, сложнейший. Это и горы, и холмы, и множество рек, и бесконечные овраги и обрывы. Приходилось постоянно бороться со складками местности, капризной погодой и тяжелыми условиями крайнего севера России. Огромное расстояние было преодолено за рекордно короткий срок. Фактически, длина этого пути была равна Транссибирской магистрали, и если и уступала, то не намного. Ну и последнее, это вечная мерзлота, то, что могло убить весь смысл строительства железной дороги. Если бы мы не решили эту проблему сразу, уже во время строительства, наша страна получила бы не толчок к развитию, а наоборот, повесила бы на себя очередную гирю, пострашнее любой дотационной Прибалтики, Закавказья или Средней Азии. Государство разорилось бы на ремонтах и выпрямлении железных дорог, каждый год проседающих из-за тающей мерзлоты. Поэтому решение данного вопроса было ключевым. На правительственном уровне, после долгих дискуссий и споров, было решено либо не трогать мерзлоту и просто охлаждать ее с помощью тепловых щитов, которые наложат поверх земли, либо перед прокладкой путей превентивно растопить лед и заменить его грунтом, или другим нетающим материалом. В конце концов, я, взвесив все за и против, предпочел второй вариант, на всякий случай, с задумкой на будущее. У меня были планы повлиять на климат Крайнего Севера, и не хотелось бы, чтобы вместе с вечной мерзлотой по всему северу России растаяла и ее дорогостоящая инфраструктура. Как говорится, деньги на ветер, а мне этого не надо. К строительству приступили немедленно. Десятки тысяч людей, сотни единиц современной тяжелой техники и строительные боты «Некрантир», замаскированные под обычную русскую строительную технику, все это вместе показывало небывалую эффективность. Сложнейшие участки магистрали преодолевались за считанные дни. Жаль, что строительство велось в секретном режиме, насколько это вообще возможно. Конечно, иначе кажется, за таким весь мир следил бы с придыханием. Но ничего, скоро все узнают об этой магистрали, и ахнут. К строительству были привлечены все, кого только можно было найти. Стройка, как пылесос, затягивала всех специалистов со всей страны. Поэтому эта стройка помогла победить призрак большой безработицы, который навис над всей страной. Вернее, не только она, конечно, помимо нее была куча оживших предприятий и строек, которые заняли людей, и самое главное, дали неплохие деньги русским семьям на жизнь. Ведь немалая часть расходов специально мной была спланирована, чтобы она ушла на повышенные зарплаты. Я весь этот год аккуратно насыщал население деньгами, капелька за каплей, вместе с ростом отечественного производства товаров широкого повседневного потребления, чтобы не спровоцировать неконтролируемый рост инфляции. Я методично повышал покупательскую способность средней русской семьи, с очевидной целью создать полноценный русский средний класс и вывести миллионы людей из страшной нищеты. Я стремился оживить экономику путем создания коллективных предприятий, аналогов малому и среднему бизнесу, только с человеческим лицом. По моему мнению, это хорошая вещь, которая не должна ограничивать право человека на предпринимательство, если он умеет работать справедливо и не обманывать своих работников. То, что доктор прописал в нынешней ситуации, как раз в тему, некоторые нестратегические, не военные, но очень доходные предприятия, под строгим надзором, я отдал рабочим, вернее раздал жирный пакет акций десяткам тысяч рабочих, что повысило уровень жизни сотен тысяч люлей, членам их семей. При этом следует учитывать, что это касается только не стратегических отраслей, а все, что стратегическое, должно быть в руках государства. Стоит понимать, что доверять строительство атомных электростанций и производство всего вооружения какой-то частной компании – безумие. Вся производящая собственность в стране должна перейти в статус коллективной, то есть обобществленной, либо государственной, с ограниченным процентом частной собственности, и это случится при моем небольшом влиянии. Хотя для других стран это может выглядеть как частная и государственная собственность. И это хорошо, нужно избегать возможных подозрений. Пусть дальше так и думают, а мы и дальше будем наращивать подобные структуры постепенно. Хотя несколько лет пройдет, дальше будет плевать, нас нельзя будет остановить. Но первым делом я в приоритеты поставлю искоренение нечеловеческой нищеты, созданную олигархами, и ничтожной позднесоветской, и постсоветской властью. Страшно и противно, почему они это делали. Исключительно из-за своей бесконечной и слепой жажды наживы. Мерзость. Теперь я строю новый мир, который будет более правильным и справедливым для обычного человека, и все это будет за счет олигархов. Мы используем их бесконечные сокровища для создания новых возможностей и сделаем так, чтобы все русские люди были гордыми, богатыми, знающими свою цену, но не растерявшими свою природную доброту и человечность. Я постараюсь, я добьюсь этого, знаю, что предстоит еще много работы. Пока я пребывал в размышлениях, не заметил, как поезд достиг одной из станций, города Норильска. Важный пункт в будущей логистической сети, которая обогатит этот край, весь крайний север и саму Россию. Я прибыл в город, где зимой без хорошей зимней одежды невозможно было простоять на свежем воздухе и 5 минут. Поэтому я, закутанный в шубу по самую макушку, вышел с делегацией на новенький перрон. Норильск – одна из будущих жемчужин, которая будет блестеть на короне русского государства. Как когда-то Индия и морские торговые пути безумно обогатили Британскую империю, так и Сибирь вместе с Северным и другими сухопутными, морскими торговыми путями, сказочно обогатят Россию. Только в отличие от обделенной Индии, которую просто грабили, мы будем развивать Сибирь, потому что это и есть Россия, и она будет только богатеть, в конце концов столица там теперь стоит, это важнее любых слов. Вместе со своей президентской свитой, мы прошли по новой дороге, которую отремонтировали недавно. Я был приятно удивлен, как хорошо держится новое покрытие дорог из темного камня, который оберегает дорогу от перепадов температур. В городе уже заметны первые изменения. Здания восстанавливаются, а инфраструктура активно расширялась. Пока мы шли вокруг, уже скопилось много народу. Люди, уже проинформированные телевидением, скопились вокруг, сильно напрягая охрану. Но еще сильнее они напряглись, когда я время от времени, нарушая оцепление, просто здоровался с людьми, пожимал им руки или слушал их просьбы и пожелания. Все старательно записывалось моими помощниками. Затем все это отправится в мою администрацию, и начнется долгая и кропотливая работа. Очень важная работа, ведь просьбы людей лучше исполнять, потому как доверие простого гражданина – это очень сильный инструмент, при наличии исправности которого можно сворачивать целые горы. Если народ не верит власти, от подобного ничего хорошего не жди. Наконец, про прошествие 2 часов – мы прибыли к заново строящемуся мощному порту Дудинки и были поражены его масштабностью и современностью. Порт будет принимать сотни миллионов тонн грузов ежегодно со всего мира, круглый год, независимо от сезонов, и это число не предел. Это принесет огромные доходы в этот край и во всю Россию, давая новые возможности и перспективы. Бесконечные перспективы, головокружительные перспективы. Дальше по Енисею, вдоль реки шла мощная железная колея, в другой мощный порт Караул, который будет принимать более крупнотоннажные корабли, которые не могут добраться до Дудинки, или же те корабли, которые имели срочный груз. Выбранная стратегия начнет приносить плоды. Я продолжаю работать над тем, чтобы создать новые возможности для процветания страны, при этом не забывая о благополучии и процветании обычных людей. Глава 54. Помимо железной дороги, которую я проложил через весь крайний север, я возобновил курирование Северного морского пути. В позднесоветский период и после развала самого Советского Союза в Ельчинской России этот проект было решено забросить по тем или иным решениям. Арктический флот законсервировали и разогнали. Некоторые ледоколы даже были проданы на Запад, где их затем успешно отправили на металлолом, или использовали по прямому назначению. В те годы вообще много чего продавали, что было нажито дорогой ценой простым народом, где-то в 5-10 раз дешевле, а где и вовсе, почти за бесценок. Либералы с похрюкиванием и радостью продавали будущее своего народа. Предатели и изменники убивали свой народ ради сладких посулов. Ни вторжение Чингисхана, ни вторжение Наполеона, ни бесчинство гитлеровцев не нанесли такого же ущерба экономике и сути страны, так как беспредельная власть демократов. Им было плевать, что они уничтожали работу и труд нескольких поколений их сограждан и их предков. Это имело последствия почти во всех сферах. Например, прямо сейчас по Северному пути курсировали лишь остатки Арктического флота. Мощность пути упала на 50 и более процентов. Мы сделали все возможное, чтобы восстановить все более-менее целые или малоповрежденные корабли, также обратно выкупали все, что могли. Некоторые страны упорно отказывались, даже когда мы предлагали вернуть корабли за большие деньги. Южная Корея даже пришлась угрожать поставками новейшего оружия в Северную Корею, чтобы они вернули два наших корабля. В конечном итоге, из-за своего упорства они отдали наши корабли бесплатно. Сами виноваты, им надо было соглашаться на первое предложение. Реанимированный и модернизированный Балтийский завод был максимально загружен новыми государственными заказами на грузовые корабли, ледоколы, в том числе и атомные. Также скоро должны были заработать архангельские, и дальневосточные мегаверфи должны были заработать. Наши враги вытеснили нас из мировой экономики, вычеркнув нас, и объяснили всему миру, что мы нерентабельны. Проклятые шизоиды. Сами же столько лет нас давили и убивали, а теперь объясняют, что мы, мол, просто изначально не жизнеспособны. Если все сработает, как я запланировал, то Северный морской путь, Трансполярная магистраль и Транссибирская магистраль заменит Суэцкий канал и прочие морские пути, превратив Федерацию в новый шелковый путь. Тогда посмотрим, смогут ли эти мрази вычеркнуть нас, или сделать что-то, если мы просто купим их всех. Я сидел в своем молодом теле и, размешивая чай в граненном стакане, смотрел на зимний пейзаж, который пролетал за толстым стеклом экспресса. Подавляя гнев, я вздохнул и чуть погодя хмыкнул, опустив взгляд на стакан. В вагоне негромко играла ода к радости. Еще раз вздохнув, я несколько раз постучал пальцем по крепкому стеклу. Надо же, эти стаканы какой-то феномен. Прошли столетия, менялись режимы, технологические уклады, проходили мировые войны, человек уже полетел в космос, а граненый стакан все такой же прекрасный, словно вообще не было этих лет. Боже, я ведь помню эти стаканы еще с прошлой жизни. Я был в командировке в районе Туманности Вега, в местной столовке подавали зеленый чай в таких же странных стаканах. Я подцепил пальцами ручку железного подстаканника и приблизил загадочный предмет к глазам, словно за минуту он приобрел в моих глазах новое качество. Забавно. Совершенство в нескольких сантиметрах от меня. Если бы только можно было бы обустроить систему, такую же крепкую и надежную, как этот стакан. Насмотревшись, я снова положил стакан обратно и принялся рассматривать ослепительный снежный пейзаж, который тянулся на сотни километров, время от времени перемежаясь сопками и густой, хвойной тайгой. Через полчаса, устав от созерцания белого ковра, растянутого до горизонта, я закрыл окно небольшой перегородкой. В молодом теле, на удивление, было много энергии. Я не мог и не хотел сидеть на месте, тело требовало действий. Наверное, поэтому теперь я все чаще пользовался этим аватаром. Другие люди воспринимали этот аватар как что-то вроде сына президента. Но это все были лишь слухи, конечно, хоть и весьма распространенные. Официально я никак это не комментировал, поэтому по всей стране уже ходили самые разные слухи, но я этому никак не противодействовал, напротив, это меня весьма забавляло. Теории ходили разные, основная часть крутилась вокруг нашей родственной связи. Некоторые думали, что я таким образом, толком не начав свое правление, уже нашел себе преемника, не повторяя ошибок других правителей, таких как Сталин или Петр I. Пока я сидел и был занят мыслями, до моего уха донеслись какой-то женский диалог. Видимо, мой усиленный слух уловил беседу двух подружек с соседнего места. Я вроде бы их помнил, они работали в моей администрации, ответственные, умные и красивые. Обычно всегда серьезные, тем было удивительнее слышать их слова, вникать в суть диалога. Первая девушка словно восторгалась чем-то и, тихо повизгивая, обнимала подругу. «Мариночка, а боже, ты видела того высокого блондина, который рядом с нами сидит. Какой красавчик!» Так называемая Мариночка более сдержанно отвечала на высказывание своей подруги. «Да, конечно, я заметила его. Парень как парень, вроде и выше, чем обычно, ну так и что с того?» Ее подруга рассмеялась, довольно громко, что некоторые люди, стоявшие вблизи, невзначай обернулись, и немного удивленно воззрились на них. Я обернулся корпусом, как бы невзначай, будто у меня ноги затекли. Девушка хлопнула рукой свою подругу. «Маша, ну ты как всегда, я не могу, перед тобой Дилана поставь, так ты мимо пройдешь. Можно подумать, тебе парни и вовсе не нравится. Красивый ведь, казалось бы, мальчик, глазки голубые, высокий, статный и лицом не дурен. Ты хоть и лучшая подруга, но иногда мне поговорить ни с кем о мальчиках». Маша раскраснелась и нахмурилась. «Оля, ты что такое говоришь?» В голосе второй подружки появились нотки возмущения. «А если у него есть девушка? Хотя мы толком ничего о нем не слышали, но все же, нехорошо это. Честно говоря, мне его отношения с девушками не важны. Я бы с удовольствием провела время с ним, даже если бы это был только один вечер». Я, услышав подобное, хмыкнул про себя. Маша же отреагировала более бурно. «Ну ты и даешь, Оля. Ты мне это вообще к чему говоришь? Странная ты какая-то сегодня. Раньше от парней у тебя голову так не сносило. Я знаю, но нельзя же не замечать красивых людей вокруг. Давай в следующий раз, когда увидим его, подойдем поближе, поздороваемся». Девушка покраснела и немного искоса посмотрела в мою сторону. «Ну, можно, почему нет? Если время будет, если работе еще не помешает». Оля, услышав, как ее подружка начала поддаваться ее давлению, широко улыбнулась и обняла ее. «Никогда, ты что, я само трудолюбие». Сказав это, она шуточно провела крестное знамение. Затем наступила тишина. Я сидел в недоумении, не зная, как реагировать на услышанное. Честно говоря, было немного странно слышать такие подробности обо мне. Я был одновременно польщен столь высокой оценкой моей персоны и одновременно смущен. Такое случилось со мной впервые. В прошлой жизни женщины и отношения не были для меня приоритетом, учитывая специфику моей профессии. Кроме того, моя внешность была довольно посредственной. Из-за этих факторов мне не удалось создать семью и испытать радость отношений. Хотя я не жалею о том, что не познал в прошлом то, о чем так порой мечтал. Я служил людям и спас множество жизней. И, возможно, услышанное было знаком, своеобразной наградой за все, что я делал. Просто, судьба или Бог, через разговор этих двух подружек, напомнили мне об этом. Теперь в этой жизни я могу исправить ошибки прошлого и обрести то, на что не было возможности в прошлом. После паузы, подруги снова заговорили. «Разговоримся с ним, а там посмотрим, как он выглядит. Как он выглядит без всей этой роскошной одежды. Будет любопытно». Маша уже перестала смущаться и уже закатила глаза. «Оля, ну что ты опять начинаешь?» Ее подруга немного всполошилась, задетая резкой реакцией. «Что? Я про то, как он будет выглядеть в другой одежде, дурашка». Сказав это, она замолчала, но ненадолго. «А ты о чем подумала, пошлячка?» «Ни о чем таком. Я думаю, что он будет все еще таким же красивым, даже если он наденется в обычные вещи». Оля сдерживала смех и немного наигранно начинала кивать подруге. «Я согласна. Он останется красивым даже в обычной футболке и джинсах». Маша устало вздохнула, уже порядком сытая поведением своей подруги. «Ну ладно, давай вернемся к работе. Нам еще нужно сделать много дел, и нужно закончить их до конца недели. Да куда нам торопиться? Поезд еще долго будет следовать до следующей станции». Маша скептически посмотрела на подругу. «Оля, он скоростной, так что от одной станции к другой должен ехать довольно быстро. Мы едем со скоростью 300 км в час». Девушка на это фыркнула. «Маша, милая моя, мы не в Бельгии живем, и не в Испании. Тут пока от одной станции к другой долетишь, считай, всю Европу проехала по километражу. Все, на следующей станции идем к нему». Маша, дослушав Олю, улеглась на широком кресле и вздохнула. «Я понимаю, что тебе нравится этот мальчик, но давай держать себя в руках и не забывать о нашей работе. Мы здесь не для того. Ну правда, Оля, мне стыдно за тебя. Если ты к нему подойдешь, я со стыда сгорю». Увидев, как ее подруга не на шутку разогналась, Оля пошла на попятную. «Ладно, ладно, я знаю, что ты права, но иногда так сложно удержаться от своих мыслей. Мне просто интересно, какой он и все такое, и хотела это с кем-то обсудить». Маша ничего на это не ответила и лишь прикрыла ладонями лицо. Да уж, я был озадачен подобным диалогом. Надо действительно, после конца президентского срока озаботиться семейными делами, а то как-то нехорошо. Через несколько часов поезд остановился на станции Хатанга, село, основанное в 17 веке суровыми русскими казаками. Некогда было частью Мангазийского северного хода, издревле на этой земле добывали мягкое золото, пушнину, принося русской казне хорошие деньги. В нынешнюю эпоху стало понятно, что богатства этих мест не ограничивались пушным зверьком. Редкоземельные металлы, нефть, газ, уголь, несметные богатства, только руку протяни. Сейчас на месте бывшего села кипела стройка. На перроне стояли ряды новенькой техники. Строительная и добывающая аппаратура ждала своего часа в утепленных складах. Вдали сотни людей копошились, медленно поворачивали свои неповоротливые телеса строительные краны, строились корпусы жилых корпусов и прочих хозяйственных зданий, соединенных между собой утепленными перегородками, избавляя людей от перспективы выхода на мороз, без особой на то необходимости. На соседних путях стояли грузовые составы, и в отличие от пассажирских экспрессов, они начали курсировать по трансполярной магистрали значительно заранее, насыщая такие вот стройки, как здесь, техникой и личным составом, которые успешно переназначали со завершенных участков железной дороги, тем самым способствуя появлению в стране опытных строительных бригад. В будущем эти бравые строители и инженеры пригодятся на более монументальных стройках и проектах. Из вагонов выходили чистые и бритые русские мужики, улыбчивые и веселые, в отглаженной чистой одежде. Они не были похожи на тех уставших и угрюмых вахтеров и работников крупных добывающих корпораций, которые развернули свою деятельность здесь, в той реальности, в которой я жил. Фактически, это были лица не напуганных и не битых до смерти советских людей, не познавших зверства и ужас первобытного капитализма, который бушевал в России моей реальности. Не пропитанные пороками, умные и веселые лица. Все эти корпорации не смогут, как в оригинальной истории, вцепиться в эти места и выкачивать богатство из народных недр, продавая наше будущее за бесценок. Сырые ресурсы отдавали иностранцам, а в обмен людям продавали втридорога товары, сделанные из их же собственных ресурсов. Очевидно, мошенническая схема, воистину имеющая транснациональный масштаб, но русские элиты 90-х, вместо того чтобы бороться с этой схемой, были ее частью и активно ее поддерживали. Невероятная подлость и презрение в отношении собственного народа. От нахлынувшего гнева я сжал кулаки до хруста. Нужно успокоиться, пожалуй, пройдусь по селу, поговорю с людьми. Может получиться остыть. Остановка здесь долгая. Пока мой аватар президента не пройдется по всем объектам, мы никуда не поедем. Глава 55. Пока президентская делегация двигалась по Заполярью Российской Федерации, проверяя объекты и корректируя на месте возникшие вопросы, чуть севернее от Трансполярной магистрали тоже развернулась инфраструктура, только военного толка. По приказу министра обороны десятки тысяч военных ринулись осваивать крайний север. Старые советские базы и аэродромы, ранее заброшенные, снова ожили и использовались по назначению. Секретные шахты баллистических ракет, срочно нуждавшиеся в ремонте и охранявшиеся минимальным количеством персонала, были восстановлены и модернизированы. Также было построено множество дополнительных секретных и военных объектов. В одном из таких мест в глубине полуострова Таймыр развернулся целый подземный комплекс. Тысячи тонн бетона и стали уходили глубоко под землю. На поверхности стоял не менее обширный надземный комплекс и полоса безопасности на несколько десятков километров вокруг, окруженная сетчатым забором и колючей проволокой. Вокруг зоны курсировали постоянные патрули на снегоходах и вертолетах. Место было максимально защищено. Так называемый исследовательский комплекс под порядковым номером 20 занимался генетическими разработками. Лично под кураторством инопланетного существа, которое называло себя Навессир, и было под прямым покровительством правительства Российской Федерации, а по слухам, лично президента. Проводились исследования в области различных наук, так или иначе связанных с генетикой и биологией. Каждый работник и служащий, который находился в этом комплексе, подписал пожизненный договор о неразглашении государственной тайны. За это он мог рассчитывать на пожизненное государственное обеспечение, включающее выплату каждый месяц денежной суммы в количестве 50 минимальных размеров оплаты труда, выдачу любого жилья по окончанию службы на объекте в любом городе России, Ну и как маленький довесок стирания части памяти по окончанию службы амнезиаками. Это было необходимо и считалось целесообразным, поскольку правительство не желало распространения подобной информации в общее информационное поле. Пока об этом могли знать только сам президент и его ближайшее окружение, то есть министр обороны Лушев, директор фонда Наукванка и глава секретной службы. Другие пребывали в неизвестности, даже те, кто был гипнотически привязан к президенту и являлся его преданным рабом, ничего не знали. За столь глубокие расклады часть русской финансовой аристократии, преданно служащая президенту, просто работала на благо страны и занималась распределением ресурсов и активов по стройкам и объектам большой родины. Персонал комплекса, под руководством некронского криптика, проводил множество опытов. От разработки продвинутых пищевых рационов для войск, до серии экспериментов по радикальной человеческой евгенике. В комплексе проводились опыты с заключенными, серийными убийцами, маньяками, растлителями несовершеннолетних, крупными наркоторговцами, членами террористических организаций. Опыты проводились с целью подтверждения или опровержения различных гипотез, проводились эксперименты с различными системами человеческого тела. Конечно, все делалось максимально профессионально, без конкретной цели доставить боль. Это ничего не имело общего с немецкими и японскими экспериментами, которые очень часто носили изуверский и садистский характер, теряя всякий научный смысл. Скорее опыты проводились с пропагандистской целью, чтобы доказать расовую теорию с помощью науки. Русские же эксперименты носили сугубо практический и строго научный характер. Хотя надо признать, от этого они не стали менее болезненными для испытуемых. Помимо работы в медицинских и биологических сферах, ученые занимались разработкой опытных образцов пехотной брони, продвинутого и смертоносного оружия, различной экипировки и снаряжения. Для этого была специально оборудована опытная заводская линия для производства и тестирования наработок сразу в полевых условиях. Самые удачные образцы отправлялись на рассмотрение и возможное принятие на вооружение приемной комиссии высшего командования федеральных сил. Например, в стенах этого учреждения была разработана лазерная винтовка М-35, которая в настоящее время уже была принята на вооружение, и шло ее активное производство. Для этого нагрузили оружейные заводы в Ижевске и Туле, а также новые заводы в Сибири. Планируется, что передовые и самые боеспособные части регулярных федеральных войск будут вооружены ими, в то время как автоматические винтовки системы «Марита» останутся на вооружении внутренних войск. Лазерная винтовка была создана на основе чертежей, которые Навессир заимствовал из одного мироулья, принадлежавшего ордену механикусов. Она была вручена русским ученым по просьбе президента. Что примечательно, после того, как Навессир разрабатывал и вручал образец, он не переставал повторять: «Надеюсь, Файрон прав, доверяя эту технологию этим приматам». Местные ученые так и не поняли, кем был этот загадочный Файрон. Но главный магнум опус, ради которого был построен комплекс, это эксперименты над так называемым геносеменем одного из орденов космодесанта. На самых нижних и надежно охраняемых уровнях велись работа над этим проектом. Это был один из самых ценных и невероятных даров, который император человечества преподнес людям после объединения Святой Терры и создания имперских заповедей. Эта субстанция объединила все лучшие, что было в людях за все бесконечные поколения, и была усилена тысячекратно. Идеальный человек, сильный, умный, смелый, решительный и выносливый. Это был настоящий шедевр в области генетики, который помог императору объединить человечество, и который мог помочь защитить человечество от предстоящих конфликтов, которые представляли серьезную угрозу для всего человечества и для планеты в целом. Подспорье в виде суперсолдат, для которых супергерой типа Капитан Америка это просто забавный гражданский, который иногда мешается под ногами, а Халк это странный мутант, которого можно просто скрутить тремя братьями ордена и припроводить в вытрезвитель, чтобы зеленый парень успокоился. Все это было нужно президенту. И такие воины уже были в наличии у России, целая рота братьев, которые были добровольцами, набранные из совсем-совсем юных солдат, согласившихся на генную модификацию. В идеале, конечно, было бы правильнее использовать подростков, или даже детей, но Файрон ясно дал понять Навессиру, что это лишнее. Впрочем, для криптика подобное не было принципиальным, сносно владея методами генных манипуляций, в отличие от имперских неумех, которые по недоразумению называли себя учеными. Он мог спокойно и так провести процедуру. Навессиру было очень жаль человечества, которая так деградировала от плохо обученных подмастерей в свою золотую эпоху рассвета до имперского недоразумения последних дней. Навессир успешно провел процедуру, и скоро на свет появилось около 80 космодесантников, невероятно рослых и сильных, с развитыми суперрефлексами. Одним своим наличием они могли перевесить чашу весов в пользу какой-то страны на нынешнем уровне развития земных технологий, почти в любом конфликте. Но в предстоящих катастрофах, в которых должна была участвовать Россия, этого было катастрофически мало. Поэтому после одной миссии космодесантников для надежности снова заключили в комплексе, проводили работы по увеличению их числа, резерва геносемени и отработки технологий производства генных имплантов. Также помимо этого велись работы по совершенствованию геносемени и скрещиванию его с формулой суперсолдата Эрскина, но пока безуспешно. Вирусные машины внутри имплантов агрессивно реагировали на такой чужеродный элемент, но как бы там ни было, работы велись и вполне успешно. Комплекс уже накопил свыше 500 боевых братьев, способных отправиться защищать человечество от имени Федерации. Однако такой помощи нигде не требовалось. В Англии, например, все было в норме, и там отлично себя показывали просто тренированные солдаты в отличной и современной экипировке. Только иногда участие в боях принимали штурмовые отряды, бойцы, прошедшие терапию формулой суперсолдата по мотивам формулы Эрскина и облаченные в тяжелые экзокостюмы. Они являлись ультимативным оружием против любой техники и даже разбивали десятикратно превосходящую их числом пехоту неприятеля. Помимо этого, штурмовики были эффективны и способны обезвредить опаснейших мутантов бета-класса, что говорило о них, как о серьезной боевой силе. Сейчас же, по прошествию почти года, в комплексе готовилась и копилась сила, способная прийти на помощь в любую минуту. Глава 56. Я, вернувшись после кратковременной поездки по крайнему северу России, сел за свой рабочий стол в Электрограде. Удивительно, но с момента моего отъезда столица еще сильнее разрослась. Закончили прокладки еще нескольких дорожных развязок, построили десяток районов, жилых кварталов и открыли несколько сотен предприятий. Я размышлял о том, что смог увидеть во время своей небольшой поездки. Трансполярная магистраль, новые северные порты и активно строящуюся Пинжинскую волновую электростанцию – все это говорило о том, что прогресс страны не останавливается в своем стремлении стать лидером в области технологий, экономики и инфраструктуры. Запущенные мной цепочки событий скоро приведут к образованию инерции событий. Эта череда явлений несет в себе силу тех или иных действий, которые могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Хотя я все еще сомневаюсь, и не хотелось бы праздновать победу раньше времени. Но, логически рассуждая, проекты, такие как Пинжинская электростанция или Трансполярная магистраль, в себе уже несут силу оживления экономики. Вокруг железной дороги уже зародились тысячи артелей, ожили или заново обосновались поселения комфортного проживания, сотни торговых постов, и это только начало. И это все результат проделанных мною работ, этим можно гордиться, что мои труды и усилия, вложенные в эту страну, приносят свои плоды. Подобные проекты, как эти, способствуют улучшению качества жизни местных жителей и экономическому росту страны. С каждым новым объектом на севере в стране появлялись новые возможности для развития и процветания. Я был доволен тем, что увидел, и уверен, что наша страна продолжит двигаться к горизонтам новых возможностей и достижений. Однако, несмотря на все это, мои мысли были переполнены беспокойством о будущем экологического состояния региона. Я понимал, что каждый объект имеет свой негативный экологический след, и необходимо принимать меры к его минимизации. Для устойчивого развития нашей страны необходимо находить баланс между экономическим ростом и защитой окружающей среды. Потом замучимся всю эту землю чистить от отходов. Уже хватит строительного мусора и следов жизнедеятельности, которые оставил там Хрущев. Ведь с одной стороны, я был рад, что сложные технологии охватывали страну самые дальние уголки страны, даже если приходится самую малость оступиться в экологической безопасности севера. Обновленные проекты строительства приводили к более быстрой и эффективной экономической поддержке регионов. А это значит, что люди живут лучше и у них появляется возможность для развития. Что может быть лучше человека, который может себя реализовать? С другой стороны, я был обеспокоен за будущее экологического состояния севера. Потребовалось много усилий и ресурсов для строительства этих объектов, и я понимал, что только правильное использование и охрана природных ресурсов помогут сохранить уникальные экологические системы Севера. Плюс в будущем, при изменении климата России, я не знал, как это отразится на флоре и фауне Севера. Лучше, если есть возможность не мучить матушку природу. Так что, то, что необходимо, мы построим, например, подобные мегастройки, как Трансполярная магистраль, были необходимы, чтобы обеспечить прогресс и поддержать рост экономики. Все могли почувствовать, как активно и хорошо идет застройка Севера, и как она может привести к новым высотам для России в целом. А ведь без железной дороги, это было бы просто навсего невозможно, по крайней мере не в таких масштабах. В целом, я ощущал смешанные эмоции по поводу результатов своей поездки. С одной стороны, я гордился своими достижениями в области экономики и строительства, а с другой, я беспокоился за экологию региона. Тем не менее, я был уверен, что подобные выезды в крайний север помогают мне правильно оценить ситуацию на местности и определиться с дальнейшими шагами. Главное, продолжать работать над улучшением экономического и экологического состояния нашей страны и дальше двигаться по пути к благополучию и процветанию. Важно не забывать об этих принципах. У меня даже возникла мысль, как сохранить преемственность и последовательность элит Федерации на случай моей смерти. Ведь какой смысл искать только одного преемника? Для такого дела нужна преемственность всего властного аппарата, иначе никак. Используя свою власть и влияние, я решил это реализовать через реформу системы приютов и детских домов. Тем более таким действием я решал две проблемы. Это непосредственно создание новой элиты и вопрос о будущем всех брошенных детей России. В нашей современной жизни одним из самых больших проблем является вопрос о том, как помочь детям, которые остались без опеки родителей и остались где-то на улице, переживая большое количество сложностей и неудач. Именно сироты становятся жертвами склок, бедности и насилия, именно они вынуждены пройти через все эти трудности одни. Однако, в нынешней ситуации, я имею реальную возможность расширить инфраструктуру, которая будет заботиться о таких детях, ведь они не должны быть обречены на такую жестокую судьбу. Я как президент Российской Федерации, не без проблем, буду вести эту новую политику, которая изменит судьбы оставленных детей. Центральным звеном новой системы приютов для детей будут заведения «Схалы Прогениум». Эти учебные учреждения, работавшие в империуме человечества, потому что я узнал из сведений, которые мне предоставил Навессир, внушали мне оптимизм. Там будет самое лучшее образование для тех детей, которые постоянно испытывают нехватку внимания и заботы. Разработанные программы, которые будут использоваться в учебных заведениях, будут адаптированы под современный мир. Их прототип, появившийся в архиранской системе, сходится с авторитарным настроем в то время, как при внедрении научно-технических знаний большой упор ставится на патриотизм и будущее России в мире. Дети будут обучаться на примере великих князей, императоров и советских деятелей, особенно проявившихся себя в нашей российской истории, которые вложили значительные средства и силы в развитие страны, тем самым улучшая жизнь всех граждан. Также, я предложу, свои личные правки прямиком из своей из реальности, система воспитания должна подчеркивать патриотизм, как основу для выведения сильного общества, которое является важнейшим элементом развития как национальной, так и мировой экономики. В этой связи, в образовательных учреждениях сирот, курсы военного воспитания и общественным наукам, все это будет на фанатической идеологической основе. Судьба страны и народа, для будущих элит будет ставиться на первый план. Конечно, такую систему преобразования не так легко осуществить, каким бы замечательным и полезным не было это для страны. Однако, я должен принять искреннее участие в этом деле, исполнить этот замысел, чтобы наша Родина стала еще сильнее и мощнее на мировой арене. В целом, создание новых учебных заведений в нашей стране – это замечательная идея, которая может изменить судьбы многих отдельных учеников. Разнообразная программа, новейшие образовательные технологии, фанатичный патриотизм – все это позволит воспитывать сплоченные и решительные элиты, поколение людей, которые в свою очередь повысят уровень развития нашей страны в целом. Глава 57. В желудке урчало, ребенок не ел уже почти 6 дней. Раз в день ему давали грязную воду, он ее пил через силу, понимая, что так нужно. Учитывая его плачевное состояние, ему это не помешает. Он слышал в детстве по телевизору, что человек может прожить без воды 2 дня, без еды 30 дней, а вот без воды только два. Так что, чтобы окончательно не помереть, надо использовать все возможности. Ослабленный организм нуждался в необходимом питании и хоть каком-то источнике влаги, не говоря о том, что он был маленьким мальчиком. Воды в нем было всяко меньше. Наручники на его запястьях сильно сдавливали нежную детскую кожу, на тыльной стороне руки уже образовались небольшие пролежни. Само тело сильно затекло от долгого лежания на жесткой кровати уже почти неделю. Из плюсов можно было отметить тот факт, что синяки уже не так сильно болели. Возможно, они давно пожелтели и благополучно проходили, мальчик не мог точно сказать. Мальчика звали Данила, ему было 12 лет, и его наказали. Он был хорошим, наказали его плохие люди за хорошее дело, Данила точно знал. Папа Данилы был военный, а мама учительницей. Его родители были самые лучшие люди в мире. Папа самый умный и смелый, а мама самая красивая и добрая. Их не было уже два года, как их сыну Даниле жилось очень тяжко на земле. Он уже устал. Два года мучений, это слишком много для ребенка. И только воспоминания о родителях, как будто овеянные золотым ореолом, помогали ему жить. В животе опять заурчало. Мальчик зажмурил глаза, хотелось плакать от несправедливости, но слезы не шли, они давно уже иссякли. От голода мальчик вспомнил мамины домашние котлетки и пирожки с мясом. Он давно не ел мяса, года два как. В последний раз это было, когда родители были еще живы. В детском доме их кормили в основном пшенкой, водой и черствым хлебом. Еда была невкусной, но дети боялись жаловаться и высказывать что-либо. За непослушание могли побить или посадить в темную комнату, как Данилу. От голода у мальчика сильно заныло в животе. Это была знакомая боль, сверлящая и сосущая, внутри желудка. Чтобы хотя бы немного уменьшить чувство сводящего с ума голода, мальчик раскусил до крови нижнюю губу. Языком он почувствовал солоноватую жидкость, дальше металлический привкус. Обычно это помогало. Чувство боли занимало более высокое положение в иерархии по сравнению с чувством голода. Поэтому оно уступало первому. Так Данилу учил отец. Отец был военный, он много знал интересных вещей. Данилу наказали за то, что он спас девочку. Девочку звали Катя, она была старше Данилы на 2 года. Они встретились на второй неделе после того, как мальчика привезли в детский дом. Девочка сама подошла к нему, когда он сидел на ступеньке во дворе, после драки с местным задирой. Как его учил отец, когда его начинали дразнить, он хорошо помнил его слова и сразу дал отпор хулигану. Затем он потащил обидчика во двор. Воспитатели ничего не предприняли, притворяясь, что не видят детской потасовки. Теперь ребенок, сидя в позе победителя, вытирал кровавую юшку. Он смотрел вниз, когда она подошла. Поэтому его взгляд сначала уперся в старые и поношенные, но чистые детские туфли. Задумчивый ребенок поднял взгляд, чтобы посмотреть на владелицу туфель, а затем, увидев ее, обомлел на несколько секунд. Перед ним стояла, казалось, самая красивая девочка в мире. Сердце мальчика забилось с удвоенной силой, ладошки стали влажными, а ноги тяжелыми и ватными. Дыхание парня перехватило, и он просто молча смотрел на девочку, пока она первой не заговорила с ним. «Привет, Данила, тебя же так зовут, я Катя, ты не помнишь меня? Мы пару раз уже встречались на площадке». Сказав это, она замолкла и ждала взаимной реплики со стороны Данила. «О, привет, Катя. Конечно, помню тебя. Да меня зовут Данила. Рад снова тебя видеть». Слегка тараторя, нервно поговорил мальчик. «Рада, что ты меня помнишь. Кстати, как у тебя дела? Я так удивилась, когда узнала тебя во время драки. Ты ничего не сломал? Обидно, что он тебя начал задирать». Хлопая своими длинными ресницами и смотря на него своими чудесными зелеными глазами, она подсела к Даниилу. «Да, немного приключилось. Но, слава богу, я в порядке. Ничего серьезного не случилось». Оторопев, он начал водить своими плечами и потирать ладонями шею. Он чувствовал ее близость, но отодвигаться от нее он не собирался. «Ты такой смелый мальчик, Данила. Мне нравится, как ты смог защитить себя. Ты настоящий герой. Правда, жаль, что не все мальчики такие смелые, как ты», — сказала Катя восхищенным тоном. «Спасибо, Катя, но это было просто. Я просто не хотел, чтобы он дальше себя так вел, вот и все», — сказал Даниил, слегка успокоившись и судорожно пытаясь поддержать беседу. Хотя сторонний наблюдатель мог видеть, что необходимости в этом не было. Девочка была сильно заинтересована в Данииле. Просто в силу своей неопытности и наивности мальчик этого не видел. Ты не только храбрый, но и очень скромный. Мне это очень нравится. Очень нежно и с тихим придыханием сказала девочка. Я просто делал то, что казалось правильным. Ничего особенного. Все так делают. Смущенно проговорил мальчик. Нет, не все. Многие бы промолчали и не стали бы лезть в драку. Мне очень нравится, как ты проявляешь себя. Правда? Нет, Катя, я даже не знаю, что сказать. Ты говоришь такие хорошие вещи обо мне, и мне становится не по себе. Не стоит смущаться, Дань. Я просто говорю правду. Ты отличаешься от других парней. Такой робости, смелости и порядочности я не видела ни в одном мальчишке. Я рада, что мы познакомились. Будет здорово, если мы будем дальше дружить. Сказав это, Катя мило улыбнулась. Я тоже, Катя. Это очень приятно слышать от тебя. Я тоже очень рад нашей встрече и буду рад нашей дружбе. Робко улыбнулся в ответ Даниил. Давай продолжим общаться и проводить время вместе. Я уверена, что будет здорово. Только не теряйся, хорошо? Впервые за время из диалога тон Кати стал каким-то странным и неуверенным. Тогда Даниил не обратил на это внимания, и очень зря. Да, конечно, я не против, Катя. Куда я денусь отсюда? Хах, неловко пошутил мальчик. Смешно, ты смешной. Я рада, что ты не против, Данила. Надеюсь, мы будем лучшими друзьями. Данила и Катя смотрели друг на друга, и в их глазах отражается взаимное восхищение и внезапно обнаружившаяся между ними взаимная симпатия. Катя нравилась Даниле, и за 2 года своей жизни в новом месте их дружба укреплялась и медленно перерастала в нечто прекрасное. Она была его лучиком света в это тяжелое время. Катя все эти 2 года поддерживала его, ничего не требуя взамен. Благодаря ей время, проведенное в этом месте, не было таким угнетающим. Шло время, они росли, Даниила начал возмужать, и уже было видно, что когда он вырастет, будет статным мужчиной. Впрочем, Катя тоже росла, и многие видели уже сейчас, как она растет настоящей красавицей. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Другие люди также начали замечать трансформацию Кати. И если Даниил легко пресекал домогательства своих ровесников, которые приставали к девочке, то вот внимание директора детского дома он не мог отвести. Опасения Даниила не были безосновательными. Все обитатели детского дома знали о темных делах, в которые вовлекался их директор. Коррупционные схемы были лишь малой частью его темных делишек. Он отнимал квартиры у совершеннолетних выпускников, участвовал в торговле наркотиками, использовал детей в качестве бесплатной рабочей силы и, самое отвратительное, принуждал их к проституции. Директор проституировал девочек, воспитанниц детского дома. Данил очень волновался за свою подругу. Он очень сильно привязался к ней за эти 2 года, но его усилий было недостаточно, он не мог ее уберечь. Катя не осталась вне внимания директора. В один из дней она исчезла. Данил знал, что произошло. Он знал, куда ее отвели. В детском доме было особое крыло для таких дел, обычно все происходило вечером. Поэтому мальчик не придумал ничего лучшего, чем скрытно пробраться в это место и спасти свою подругу. Избежать с ней, куда глаза глядят, бежать и не останавливаться. В назначенное время он проник туда и начал ее искать. Через несколько минут отчаянного поиска он нашел Катю запертой в спальне. Мальчик уже был достаточно силен, так что он выбил деревянную дверь и вытащил ее оттуда. Слава богу, они не успели осквернить ее. Его возлюбленная была лишь сильно напугана, но им не удалось убежать, их сразу же поймали. Бандиты-помощники директора схватили парня и начали избивать его, а его подругу увели куда-то. Он помнил их мерзкие бородатые хари и маслянистый взгляд директор, который водил Катю куда-то в сторону. Твари что-то кричали мальчику с акцентом, одновременно запинывая его толпой и смеясь как шакалы. Теперь он лежал в этой комнате избитый и униженный, не зная, что будет с ним и с его подругой. Наверное, Катю уже увезли далеко-далеко, а его самого убьют. Парня охватывали обида и гнев. Он злился на себя и свою беспомощность, на директора, который должен был защищать детей, а не гнусно их использовать, на страну, которая не смогла защитить их. Пока мальчик обдумывал эти мрачные мысли, в коридоре вдруг послышался топот множества ног, треск деревянных дверей, грохот и голоса людей. Шум не прекращался, пока не достиг его дверей. Через мгновение послышался звон ключей, и дверь раскрылась. Свет ослепил глаза Даниила, который уже привык за эту неделю к абсолютной темноте. Он ожидал увидеть кого угодно, вплоть до конкурентов директора в опасном бизнесе, но каково было его удивление, когда он увидел на пороге военных. Они были вооружены автоматами и полностью бронированы. Всю эту группу возглавлял худощавый капитан в необычной шинели, напоминающий офицера царских времен. Особенно заметной была фуражка с минималистичным изображением двуглавого орла на кокарде. Офицер приказал выводить мальчика. Когда Данил, поддерживаемый солдатами, вышел в коридор, ему открылась картина, которая не могла не разжечь в нем надежду. Участники вооруженной банды лежали побитые и связанные вдоль коридора, а рядом с ними находились солдаты и множество людей в форме. Там даже были журналисты, ведущие прямую трансляцию. Мальчика передали медикам, те, накрыв его необычным серебристым одеялом, вывели наружу. Во дворе детского дома было еще больше военных и других взрослых. Его проводили в сторону группки детей, которым оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь. Там же он нашел Катю, она была цела, им повезло. Директор после того инцидента побоялся сразу еще кому-то ее продавать. Дети были спасены, а высшие правоохранительные чины и спецслужбы раскрыли целую тайную ячейку торговец с детьми. И все благодаря крупной перестановке в системе приютов и детских домов. Новый указ президента расшевелил это болото и раскрыл нарывы, которые не заметили в первые дни чисток. И эта новая сеть торговцев вывела федеральные власти на след нового внутреннего врага. Глава 58. Темнота окутывала узкий переулок, словно покрывало, нависая над каждым уголком каменного лабиринта. Холодный ветер завывал и пронизывал костюмы милиционеров и торговцев смертью, создавая зловещую атмосферу перед самой перестрелкой. В этом безжалостном мире были только две стороны – законные преступники, те, которые защищали, и те, которые под прикрытием теней городских катакомб торговали самым ценным – человеческой жизнью. Но это их изгубило. Когда-то надежное подспорье и защита от всевидящего ока федерального правосудия, сейчас эти темные подвалы и подземные уровни города превратились в каменный мешок для торговцев. Питерская милиция и федеральные силы полностью оцепили крупнейший притон торговцев людьми в городе Санкт-Петербурге, загнав уголовников как крыс в ловушку. Превосходящие силы правоохранительных органов, внутренних войск и армии продолжали стягиваться к этому месту. Причем подобную картину можно было увидеть в каждом крупном городе Федерации уже несколько недель после скандального ареста и заключения директора одного из воронежских детских домов и раскрытия его преступной деятельности по продаже детей и вовлечения их в проституцию. Федеральные органы следствия начали выходить на другие крупные сети. Страну лихорадило в связи с этим событием, люди были в шоке и ярости, требуя действий от федеральных властей, и федеральный центр не заставил себя долго ждать. Правоохранительные органы, которые и так уже год утюжили уголовный мир Российской Федерации, после постановления правительства, как с цепи сорвались, и начали работать с утроенной силой. К делу также подключились спецслужбы и военная разведка, чтобы отследить каналы поставок. Было очевидно, что поток рабов уходил куда-то за границу. На фоне происходящих событий и реакции власти, народ обратил как раз пристальное внимание на президентскую реформу в сфере детских учреждений, заботящихся о сиротах. Люди положительно восприняли предложение президента о внедрении новой системы. В народе необычное название новых учреждений понравилось, поэтому реформа так и начала называться «Схолопрогениум». И всю эту череду событий запустила деятельность организованной группы торговцев людьми, которая на самом деле была куда крупнее и опаснее. И сидящие сейчас в ловушке преступники были лишь малой частью суперзаконспирированной организации. На самом деле, она была куда разветвленнее, масштабнее и состояла из множества разных людей. Или, возможно, даже не только из людей. В любом случае, милиция загнала преступников в тупик и не намеревалась выпускать их просто так. В глубинах забытого подвала скоро развернется беспощадный бой. Мрачное пространство освещала лишь слабая лампочка, бросающая пляшущие тени на выцветшие стены. Подозрительные звуки отражались от сырых камней. Группа торговцев людьми, переправляющих бедных жертв за границу, заняла позиции у входа в подвал. Они сжимали свои автоматы, готовые убить всех на своем пути, если надо ввергнуть город в хаос и продолжить свой кровавый бизнес на еще большей крови. Тени длинные и плотноватые начали метаться между укрытиями и вдруг начали огрызаться очередями, посылая свинцовый шквал в столпившихся у входа силовиков. В ответ начал стрелять укрывшийся у каменного закоулка милицейский СНОС. Их униформа тускло блестела на фоне яркого света фонарных столбов и вспышек выстрелов штурмовых винтовок. Каждый из них крепко сжимал свое оружие, готовый дать отпор преступникам. Служебные значки на грудной панели брони выделялись яркими пятнами на сером полимерном покрытии. Напоминание о том, кем они являются, и зачем они вообще делают эту работу. Звуки стрельбы разрывали городскую тишину. Вся округа встревоженно вслушивалась в какофонию перестрелки. Умные люди испуганно сидели у себя дома, наученные страшными событиями конституционного кризиса. Те, кто поглупее, стояли на улице целой толпой зевак возле милицейской ленты, и только оцепление держало любопытных подальше. Тем временем бой набирал обороты. У входа в подвал и мелкие грудки земли взрывались, рикошет бился об стальные перекрытия, создавая яркие вспышки. Пули свистели в воздухе, вгрызаясь в камень, искрясь осколками. Подземные коридоры раздраженно отзывались эхом на всплески железа и пламени. Торговцы людьми резво метались, уклоняясь от потока пуль. Многие из них, похоже, под воздействием наркотических веществ, вошли в состояние боевого безумия, ответно стреляя. Они выпрыгивали из своих позиций, нередко ловя кучу пуль. Зловещие тени их фигур проходили сквозь облака дыма и смолкающей тишиной. Видимо, их считали пушечным мясом, и они не колеблясь стремились лишить жизни любого, кто оказывался на их пути. Они совершали столь безрассудные атаки, обычно заканчивающиеся плачевно для них самих. Милиционеры отвечали на огонь, стараясь подавить атаку преступников. Свинцовые конверты летели один за другим, отбрасывая преступников назад, атаку перебивали бурными очередями. Их серый милицейский камуфляж тускло блестел от лампочки, а линзы прозрачных очков милиционеров отражали всполохи от выстрелов и бликовали в сумерках от света задних фар и мигалок. Осназовцы прорвались в катакомбы. Подвальное пространство наполнилось запахом пороха, железа и пота. Гул взрывов и грохот пуль смешивались в одном звуковом масштабе. Каждый залп, каждый выстрел бил по ушам. Султаны грязи на полу взметнулись вверх. Очереди продолжали рассекать пространство. Грязные стены, постаревшие под воздействием времени, усиливали грохот. От этого усиливалось ощущение полного хаоса и борьбы за выживание. Внезапно грохот и стрельба прекратились. Запах пороха окутал подвал, словно плащ. Пробившаяся через дым слабая лампа мерцала в такт активным порывом воздуха. Милиционеры и торговцы людьми замерли, осторожно выбирая каждый следующий шаг. Но потом, секунда холодного равновесия оборвалась, и вновь огонь полился из оружия. В этом смертельном танце судьбы ни одна сторона не хотела уступать. Каждая прокладывала свой путь через опасности боя. Бойцы ОСНАЗа были экипированы в приборы ночного видения. В темноте подвала все было ярко видно. Бойцы проходили через отбитые коридоры и видели последствия боя. Осколки, лужи крови и битое стекло образовали печально известный кровавый путь, по которому шла битва. Милиционеры и торговцы грызлись насмерть, рискуя своей жизнью. Пули прерывали бой постоянно, создавая перемежающиеся моменты тишины. В конце концов, полупустой подвал остался запечатлевшим эстетику сражения. Черный дым, россыпь патронов и осколки рассказывали свою историю. Торговцы отступили еще глубже под землю, видимо, у них были свежепрокопанные нигде не учтенные туннели, о наличии которых не могли знать. Казалось, что перестрелка закончилась, но это была лишь иллюзия. Бойцы заняли ключевые позиции, но расслабились слишком рано. Люди шли, переступая трупы. Через секунду, как описывали выжившие бойцы, начался настоящий ад. Тела, которые, казалось бы, были мертвыми, вдруг ожили, и преступники начали убивать бойцов ОСНАЗа. В подвале началась вакханалия и кровавый хаос. Сотрудники, защищенные современной жесткой броней и новейшим оружием, тем не менее начали нести тяжелые потери. Работа спецподразделений была рассчитана на людей, но никак не на вампиров и упырей. Однако бандиты и торговцы людьми, оказавшиеся на самом деле кровососущими созданиями ночи, все же ломали свои когти и клыки об элементы брони, что было удивительно. Клыки вампира могли спокойно пробить даже хорошую сталь, но хрупкая на вид полимерная броня оказалась им не по зубам. Твари, конечно, быстро нивелировали преимущество людей, осознавая, что к чему, и поэтому начали атаковать слабые места брони и ее соединения. Некоторые вампиры, благодаря своей природной физической мощи, умудрялись разрывать солдат. Несмотря на это, у существ ночи также были значительные потери. Солдаты, не зная, как уничтожить этих существ, благодаря своему большому количеству и подкреплению другими отрядами, просто окружали вампиров и делали, что могли, чтобы вывести их из строя. Например, одна группа из 7 бойцов просто скрутила одного кровососа, а 8-й начал ломать кости, применив штурмовую кувалду к потомку Дракулы. Некоторые обездвиживали мертвецов, используя несколько пар наручников в несколько слоев, и затем запинывали связанное дитя ночи. Убить, конечно, не убивало, но выбить все передние зубы и разворотить челюсть получалось, никакая регенерация не выручала, кости не успевали срастаться, и заново ломались заботливыми силовиками. Через 10 минут все было кончено. Связанные и полуживые куски мяса были погружены в оперативно прибывшие специальные транспорты. Последние, под конвоем с включенными сиренами милиции, уезжали в сторону аэропорта Пулково. Там их ожидали реактивные транспортники, в руке и военных представителей, и более надежная охрана. Президент Федерации, получивший экстренное уведомление, выделил несколько взводов космических десантников, новое полусекретное специальное подразделение федеральных войск, трехметровые машины смерти, облаченные в новейшие боевые силовые костюмы. Несмотря на временный запрет на их применение, они считались наиболее подходящими для доставки такого специфического груза. Кто бы мог подумать, бойцы Федерации поймали живых вампиров, существа из легенд и фольклора оказались реальностью. Следовало немедленно их допросить, а учитывая их агрессивность, провести радикальное исследование особенностей этого вида, включая вивисекцию. Один старый некрон наверняка будет сильно заинтересован в такой возможности и уже с удовольствием потирает свои жестяные ладони. В большом круглом зале, освещенном мрачным светом свечей, находился огромный каменный стол. Вдоль него расположились старейшины вампиров, выглядевшие мощными и внушительными. В центре зала, на коленях, стоял лидер всех вампиров России. Неуверенность проглядывала на его лице, в то время как его глаза сосредоточенно взирали вниз. Лишенный имени, он был лишь функцией, у которой никогда не будет потомства, непомерная цена, в обмен на невероятную власть. Таков был уклад русских кланов, помогавший выживать сотни лет, под гнетом царей и генсеков. Один из верховных старейшин, с длинными серебристыми волосами и глазами, наполненными яростью, начал речь. «Лидер, твоя безалаберность и нерасторопность поразили нас всех. Как ты мог допустить, чтобы человеческие военные и власти поймали нескольких из наших?» Его голос звучал грозно и устрашающе.